Добрый Сорокин. Как всегда, доктор хочет обосновать странности пациента. И кто же он тогда, если следовать вашей логике? Устранитель любых проблем. Я рассказал только о тех способностях Локтева, что мне известны, но наверняка имеются и другие. Он секретное оружие гестапо, и если его натравили на тебя, значит, дело швах, мой мальчик. Не факт, что ему нужна твоя смерть. Вполне возможно, нечто иное. Поразмысли над этим. Я ночное существо, поэтому сейчас уеду работать в свою лабораторию. Номер ваш до утра. Наслаждайся. У меня не было сил поблагодарить Сорокина. Я не обернулся, когда хлопнули двери. Глава 6. Полубог. Москва. Кауфцентр Das Reich. Эскалатор вел наверх, по лестнице из прозрачного стекла. Почти на каждой ступеньке стояли люди, довольные, смеющиеся, увешанные сумками с фирменными логотипами, держащие в руках увесистые пакеты. Сексуальные девушки в топиках и модных брюках вермахта цвета фельдгау, симпатичные мальчики в футболках и бутсах спортивной обуви Dassler. Братья Dassler, владельцы фирмы спортивной обуви с 1920 года, убежденные нацисты. После 1945 года их имущество конфисковали, и тогда один из братьев, Адольф Dassler, основал Adidas, другой Пуму. Над эскалатором колыхалось рекламное полотнище с черным орлом и ниже перечеркнутая красной линией сигарета. «Nicht rauchen. Если ты куришь, ты большевик».